«Восстань, мой добрый ангел, и песнями святыми злого духа отгони, что дергает меня за локоть». Томас Деккер, благородный испанский воин. Хотя на покрышках старенького семейного ленд-ровера были цепи противоскольжения, мать Робин, сидевшая за рулем, с трудом пробиралась от вокзала в Йорке до Мессима. Дворники расчищали на лобовом стекле полукруглые окошки, которые мгновенно залепляло снегом. Но Робин все же успевала разглядеть знакомые с детства дороги, преображенные самой суровой за много лет зимой. Снег валил без устали, и поездка, обычно занимавшая час, тянулась почти втрое дольше. В отдельные моменты Робин начинала думать, что все же не успеет на похороны, но она хотя бы дозвонилась до Мэтью и сказала, что они уже совсем близко. В ответ она услышала, что несколько человек застряли за много миль от города, а тетушка из Кембриджа, скорее всего, вообще не доедет. Дома Робин увернулась от слюнявых приветствий старого шоколадного лабрадора и помчалась наверх, к себе в комнату, где переоделась в черное платье и пальто, даже не подумав их отгладить. Еще пришлось сменить колготки, потому что первую пару она в спешке порвала. Вскоре она сбежала вниз, в прихожую, где уже ждали родители и братья. Все вместе они двинулись под черными зонтами сквозь снежный вихрь, поднялись на пологий холм той самой дорогой, которой Робин в детстве каждый день бегала в школу, и пересекли широкую площадь, сердце ее родного старинного городка, оставив позади гигантскую трубу местной пивоварни. В городе Мессим, северный Йоркшир, действует основанная в 1827 году семейная пивоварня «Фиктонс», одно из немногих оставшихся в Великобритании традиционных семейных пивоваренных предприятий. Воскресный рынок сегодня не работал. Смельчаки, которых не остановила пурга, проложили через площадь глубокие борозды следов, ведущие к церкви, где собрались одетые в черные люди, чтобы проститься с покойной. С крыш бледно-золотистых георгианских домов свисали обледенелые снежные мантии, но снегопад не прекращался. Вздымающееся море белого упорно накрывало большие квадратные кладбищенские камни. Робин пробрал озноб, когда их семья протискивалась к дверям церкви Пречистой Девы Марии мимо полуразрушенного каменного креста с кругом, воздвигнутого в IX веке. В такую погоду он напоминал языческий символ. Наконец-то она увидела Мэтью. Он стоял на крыльце вместе с отцом и сестрой, такой бледный и умопомрачительно красивый в своем черном костюме. Робин пыталась привлечь его взгляд поверх толпы, но в это время к нему бросилась обниматься молодая женщина. Робин узнала в ней Сару Шедлок, университетскую подругу Мэтью. Такое приветствие показалось Робин более пылким, чем того требовали обстоятельства, но совесть не позволяла ей возмутиться. Она чуть не опоздала на ночной поезд, а до этого почти неделю не находила возможности повидаться с Мэтью. «Робин», — нетерпеливо сказал он и заключил ее в объятия, забыв пожать три протянутых ему руки. У Робин навернулись слезы. «В конце-то концов, это и есть реальная жизнь. Мэтью, родной дом. Проходи вперед, садись», — распорядился он, и Робин, оставив родных толпиться у порога, послушно зашагала по проходу, чтобы сесть на переднюю скамью рядом с зятем Мэтью, который качал на колени годовалую дочку и встретил Робин мрачным кивком. Старинная церковь была прекрасна. Робин ходила туда под Рождество, на Пасху и в праздник урожая, и с классом, и с родными. Ее взгляд неспешно отмечал одну знакомую примету за другой. Над высокой заалтарной аркой висела картина сэра Джошуа Рейнольдса, или, по крайней мере, художника школы Джошуа Рейнольдса. И Робин сосредоточилась на ней, чтобы собраться с мыслями. Сэр Джошуа Рейнольдс, английский живописец, один из ведущих портретистов XVIII века. Туманный мистический образ, мальчик-ангел, созерцающий далекое видение лучистого креста. «Кто же создал это полотно?» — размышляла она. «Сам великий мастер или какой-нибудь подмастерье?» Но Робин тут же устыдилась. Сейчас положено не любопытствовать, а печалиться. Она-то думала, что через несколько недель будет венчаться в этой церкви. В шкафу гостевой спальни уже висело свадебное платье, но по проходу сейчас плыл гроб миссис Канлиф. Черный, блестящий, серебряными ручками. А Оуэн Квайн лежал в морге. Его выпотрошенное тело, обожженное и тронутое гнилью, еще не удостоилось блестящего гроба. «Гони прочь эти мысли», — сурово приказала себе Робин, когда рядом сел Мэтью, и она ощутила тепло его ноги. Минувшие сутки вместили в себя столько из ряда вон выходящих событий, что Робин до сих пор не понимала, как сумела добраться в родной город. Они со Страйком могли угодить в больницу, еще совсем чуть-чуть, и их машина врезалась бы в перевернувшуюся автоцистерну, водитель был весь в крови. А миссис Канлиф без единой царапины лежала на белом шелке. Гони прочь эти мысли. Ее глаза как будто утратили привычный мягкий фокус. Не иначе как насмотревшись связанных, выпотрошенных тел, ты меняешься. Начинаешь видеть мир в ином свете. С секундным запозданием Робин опустилась на колени для молитвы. Вышитая крестиком подушечка саднила ее холодную кожу. Бедная миссис Канлиф. Правда, мама Мэтью всегда ее недолюбливала. «Не злобствуй», — твердила себе Робин, «но что было, то было». Миссис Канлиф не ободряла такой длительной привязанности сына. В присутствии Робин она утверждала, что молодому человеку нужно присмотреться, нагуляться. А уж то, как Робин ушла из университета, и вовсе покрыла ее в глазах миссис Канлиф несмываемым позором. Совсем близко от Робин приподнимался на локте, чтобы лучше видеть прихожан, изваянный в полный рост сэр Мармадюк Уайвилл. Сэр Мармадюк Уайвилл, баронет, представитель старинного йоркширского рода Уайвиллов, похоронен в Мессами. Лежащий на мраморной плите в своем елизаветинском облачении, он, казалось, впился глазами в Робин, когда та встала для пения гимна. Чуть ниже точно так же возлежала его жена. В этих неуместно фривольных позах, подложив для удобства под локти мраморные подушечки, супруги выглядели как живые. Над ними между колоннами находились аллегорические фигуры смерти и бренности. «Пока смерть не разлучит нас». Ее мысли опять начали блуждать. Они с Мэтью связаны навечно до самой смерти. Нет, только не связанные. Не говори «связанные». Да что с тобой творится? У Робин не осталось сил. В тряском поезде было душно. Она просыпалась каждый час, боясь, как бы на путях не намело сугробы. Мэтью потянулся к ее руке и сжал ей пальцы. Из-за снегопада церемонию похорон провели так быстро, как только позволяли приличия. У могилы задерживаться не стали. Робин, как и многие другие, заметно дрожала от холода. После похорон все пошли к Канлифам и отогрелись в приятном тепле большого кирпичного дома. Мистер Канлиф, всегда немного шумливый, приветствовал входящих, как будто они пришли на вечеринку. «Я соскучился», — сказал Мэтью. «Мне без тебя очень плохо». «Мне без тебя тоже», — ответила Робин. «Я рвалась к тебе всей душой». Очередная ложь. «Тетя Сью останется до завтра», — поделился с ней Мэтью. «Я подумал, может, нам пойти к тебе? Хочется немного отключиться. Здесь всю неделю была такая суматоха». «Да, конечно». Робин тоже сжала ему пальцы, радуясь, что ей не придется ночевать у Канлифов. Она считала сестру Мэтью жуткой занудой, а отца чересчур властным. «Один вечер могла бы и потерпеть», — строго сказала она себе. Не ровен час такое бегство кому-то покажется неуважением. И все же они вдвоем отправились к Колокоттам, которые жили неподалеку от площади. Мэтью хорошо относился к близким Робин. Он с удовольствием переоделся в джинсы и помог ее матери накрыть для ужина кухонный стол. Миссис Эллокотт, дородная женщина с такими же, как у Робин, золотисто-рыжими волосами, только небрежно собранными в кичку, обращалась с ним мягко, по-доброму. Ее отличала широта интересов и увлечений. Недавно она поступила в открытый университет, чтобы получить диплом по английской литературе. Открытый университет. Британский университет открытого образования, основанный в 1969 году. Предоставляет возможность получить образование людям любого возраста, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Имеет отделение в 13 регионах Великобритании. Использует широкий спектр методов дистанционного обучения. письменные работы, видео- и аудиоматериалы, телевизионные программы, интернет-конференции, а также групповые семинары и двухдневные выездные школы. Как продвигается учеба, Линда? Поинтересовался Мэтью, доставая по ее просьбе тяжелую сковороду, томившуюся в духовке. «Сейчас проходим драматургию Уэбстера, пьесу «Герцогиня Амальфи», но ходит слух, что он сошел с ума». «Что, полный бред?» — спросил Мэтью. «Это цитата, солнышко. Ой, она с лязгом бросила на край сковороды сервировочные ложки. Как я могла забыть? Неужели пропустила?» Выскочив из кухни, она схватила программу телевидения, которая всегда имелась у них в доме. «Нет, в 9 часов. Будет интервью с Майклом Фенкартом. Я хочу посмотреть». «С Майклом Фенкартом?» — обернулась Робин. «Зачем это тебе?» «На него сильно повлияли как раз те самые драматурги, работавшие в жанре трагедии мести», — ответила ей мать. «Надеюсь, он объяснит, что в них хорошего». «Видали?» — младший брат Робин, запыхавшись, прибежал из углового магазина, куда мать отправляла его за молоком. «Смотри, Роб, на первой полосе. Этот писатель, у которого кишки вырвали». «Джон!» — цыкнула миссис Эллакот. Робин понимала, что мать одернула его не потому, что оберегала Мэтью от любых упоминаний о ее работе, а просто потому, что считала неуместным после похорон обсуждать чью-то насильственную смерть. «А что такого?» Джонатан, не заботясь о приличиях, сунул Робин свежий номер Daily Express. Только теперь, когда пресса узнала, какая судьба постигла Оуэна Квайна, он попал на первые полосы. Кровожадный автор написал собственное убийство. «Кровожадный автор», — подумала Робин, — «это преувеличение, но для заголовка сгодится». «Как думаешь, твой босс это распутает?» — спрашивал Джонатан, листая газету. «Опять утрет нос Скотланд-Ярду». Заглядывая через плечо младшего брата, она стала читать, но поймала на себе взгляд Мэтью и отошла в сторону. Когда они ели тушеное мясо с картошкой, у Робин в сумке, брошенной на продавленное кресло в углу запущенной кухни, раздалось треньканье. Ответить она не решилась. Лишь после ужина, когда Мэтью по-родственному помогал ее матери убирать со стола, Робин открыла пропущенные вызовы. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что последний непринятый звонок был от Страйка. Тайком от Мэтью, который, пока другие болтали, сноровисто загружал тарелки в посудомоечную машину, Робин перешла в голосовую почту. «У вас одно новое сообщение. Получено сегодня в 19:20». Потрескивание открытой линии, но ни одного слова. Затем глухой удар. В отдалении крик Страйка. «Отвали, сука!» Мучительный вопль. Молчание. Потрескивание открытой линии, непонятный скрежет, хруст, затяжное трение. Громкое сопение, царапание и конец связи. Прижимая к уху телефон, Робин замерла от ужаса. «Что стряслось?» — спросил отец, глядя на нее поверх очков, и тоже застыл с ножами и вилками в руке на полпути к серванту. «Кажется, с моим боссом что-то неладно». Дрожащими пальцами она набрала номер Страйка. Вызов сразу переключился на голосовую почту. Мэтью стоял посреди кухни и с нескрываемой злостью наблюдал за Робин.